Благодарности. Хочу сердечно поблагодарить Мари Шарлотту Деспуи, Лоран Стардье и Ива Леона, которым удалось своими объединенными усилиями уберечь Бродока от информационной ночи. Да будет мне также позволено приобщить к этой книге людей, которые в разные моменты моей жизни много значили для меня, а исчезнув на 2 года, пока я писал этот роман, постоянно сопровождали мою мысль и ее движение. Мари-Клод де Брюнов, Лорана Бонелли, Марко Вильружа, Рене Лобьеса, Жан-Кристофа Лафая, Патрика Беро, Жака Вильре. Наконец, спасибо всему коллективу издательства «Сток», который под руководством Жан-Марка Робертса свидетельствует мне свое доверие и дружбу, и Микаэле Хайнс, верной читательнице с того берега Рейна, за ее неоценимые советы. Конец книги. Запись произведена издательско-полиграфическим тифлоинформационным комплексом «Логос ВОС». Декабрь 2019 года. Звукорежиссер Татьяна Корнилова, читал Сергей Дадыко.